Пусть наши невидимые наблюдатели думают, что мы их благополучно не нашли. Но теперь мы точно знаем, что за нами внимательно следят и прослушивают. А план с баром? Как теперь быть с рискованной операцией? Придется отложить до лучших времен. Слишком опасно, пока нас активно мониторят. Наплевать на всех них, отмахнулся я. Во-первых, мы ничего конкретного не обсуждали в рубке корабля, где установлен передатчик, а значит, они ничего важного не слышали. Во-вторых, формально мы ничего противозаконного не собираемся делать, просто участвовать в легальных боях. Тогда что изменилось в плане? Придется внести небольшие, но важные коррективы в первоначальный план, но ничего кардинально меняющего наши основные планы пока не появилось. «Вот чувствую, Рик, у тебя прямо кулаки чешутся основательно поквитаться с этим Бальтазаром», — усмехнулся Дарс. «Я должен вернуть наши честно заработанные кредиты, и вообще не отвлекай меня сейчас», — ответил я раздраженно. «Мне нужно кое-что срочно заказать и успеть изготовить до вечера». «Понял». «Ладно, я буду в своей каюте». «Стоять», — резко приказал я. «Что случилось?» Дарс озадаченно остановился посреди коридора. «Врежь мне пару раз по физиономии как следует». «Ты что, с ума сошел? Зачем тебе это нужно?» «Чтобы меня случайно не узнали в баре». «Нужно изменить внешность», — объяснил я логично. «Хотя, погоди, у тебя остались координаты того медика, что приходило к нам на челнок проверить меня». «Конечно, остались. Зови ее сюда снова. Пусть мне физиономию профессионально подправит, чтобы выглядело естественно». «Ты уверен в этом решении?» «Может, все-таки я». Широко улыбнулся Дарс. «Это будет совершенно бесплатно и с душой, нет уж, ты можешь серьезно перестараться и покалечить», — покачал головой я, — «зови медичку, и побыстрее». «Сейчас свяжусь». Вначале доставили заказанные мной специальные запчасти и компоненты для секретного устройства. Я уже активно начал собирать сложный механизм, когда на корабле появилась знакомая медик. Дарс проводил ее ко мне в техническую мастерскую и уже успел заключить с ней выгодный договор о небольшой косметической операции. Вскоре уже с искусно опухшей физиономией и правдоподобной имитацией свежего шрама на левой щеке я старательно доделывал сложный электронный браслет, предназначенный для ношения на шее. Глава 18 медику мое нестандартное задание очень понравилось, и она с неподдельным интересом и профессиональным энтузиазмом выполнила его. Причем о дополнительном шраме я даже не просил, это была ее собственная творческая инициатива, за которую я доплатил дополнительные кредиты. Время было уже позднее вечернее, и закончив с кропотливой работой, я с удовлетворением примерил на себя небольшой, но функциональный браслет, который только что собственными руками изготовил. Он внешне напоминал чокер с небольшим блестящим украшением спереди и застегивался сзади. После этого натянул на себя свой старый, многократно простреленный технический комбинезон с множеством заплаток и масляных пятен и позвал Дарса для финального инструктажа. «Ну и физиономия у тебя теперь», — сказал он, заходя в мастерскую и с удивлением разглядывая мое лицо. «Родная мать не узнает». «Все идет строго по плану», — ответил я, проверяя работу электронного устройства. «Значит так, слушай внимательно. Я первый прихожу в бар и устраиваю спектакль. Кстати, а ты успел отремонтировать мой старый боевой скафандр?» «Нет, к сожалению». В мастерской сказали, что ему досталось довольно прилично и потребуется несколько дней для полного восстановления всех систем. «Очень жаль». «Ладно, теперь слушай меня предельно внимательно и самое главное, ничего не перепутай», — я сел напротив Дарса и посмотрел ему прямо в глаза. «Итак, я первый прихожу в злачный бар, мастерски играю роль побитого суровой жизнью техника и жалобно жалуюсь бармену на свою тяжелую и безрадостную жизнь. Дальше буду действовать по обстоятельствам, но цель — попасть на подпольные бои. Как и ты тогда, поставлю на себя небольшую сумму, но немного. Вроде как все, что у меня осталось от последней зарплаты, 1100 кредов максимум. Дальше твой торжественный выход на сцену. У тебя будет самая главная и ответственная задача. Поставить на меня крупную сумму в самый последний момент, так чтобы организаторы уже не могли ничего отменить или изменить. До этого момента ты спокойно появляешься в баре, заказываешь выпивку и вроде как под разными благовидными предлогами медленно меняешь столики, изучая обстановку. Одновременно незаметно устанавливаешь миниатюрные камеры наблюдения в ключевых точках. Зачем нужны камеры? Поинтересовался Дарс. Чтобы точно знать, что там будет происходить потом, когда мы уйдем, и кто за нами охотится. Понятно. И когда ставить на тебя? В самый последний момент, перед началом боя подходишь к главному букмекеру и ставишь на меня ровно 1 000 000 кредов. Сколько? Дарс посмотрел на меня округленными от удивления глазами. А если ты проиграешь, как тогда я? Это уже не твоя проблема и головная боль. Поверь мне на слово, после этой ставки у тебя немедленно начнется целая куча серьезных проблем, и твоя главная задача — унести оттуда ноги живым и желательно целым. И не просто унести ноги, но обязательно забрать с собой наш честный выигрыш. Как понял задачу? Да понял я, понял, кивнул Дарс неуверенно. «Да нифига ты ничего не понял», — покачал головой я, «поэтому слушай дальше и запоминай». Я навел справки в местной информационной сети. Здесь имеется крупное охранное агентство под названием «Андромеда». Официальный владелец этого заведения никто иной, как Харрис Блейд, родной братец местного начальника службы безопасности. Как пишут в закрытых разделах сети, в этом агентстве подрабатывают в основном бывшие или даже действующие сотрудники СБ. Понял важность момента. «Да ничего ты опять не понял», — вздохнул я тяжело. «Слушай дальше. Как только бой закончится победой, люди из Андромеды уже должны быть в баре, чтобы ты мог спокойно забрать свой законный выигрыш и тихомирно вместе с ним благополучно свалить оттуда. По возможности прихватив с собой и меня. Но, возможно, это и не потребуется, я сам выберусь. Все силы противника будут брошены на то, чтобы задержать тебя и не выпустить из бара с деньгами. Теперь понял серьезность ситуации. Очень надеюсь, что действительно понял, серьезно посмотрел на него я, потому что операция весьма и весьма рискованная, а пираты очень-очень-очень не любят расставаться с честно награбленными кредитами. Они могут пойти на все. Капитан, прервала мой подробный инструктаж Кианна, есть свежие новости по Кадару Тирайну. Что там нового произошло? Кадар Тирайн покинул свой роскошный номер с несколькими тяжелыми чемоданами и в сопровождении охраны, судя по всему, направился к главному транспортному терминалу станции. Куда конкретно направиться дальше? Точно неизвестно пока.